От тебя и Тамерлана благоразумие сопротивляться обидам, пока в гневе не исправишь. И тех, кого я слышал, возносящими ложные свидетельства, я видел падающими от их собственной гордыни. Наковальня Господа — это свет истины, молния, что обнажает опасности власти и разоблачает ложь мнимого знания тех, кто, оскорбляя Бога, хочет стать Богом. Ты читал и проповедовал перед собраниями, что Бог есть истина, что истина есть Бог, и все же скрыл ее, чтобы не ранить партизана, которого бедность соблазнила убивать. Ибо прежде знания ты раскрываешь намерение, кто раздает или копит дарованные дары, кто делает учителя судьей духа, или кто потакает юношеским излишествам. Есть те, кто не заслуживает жить, говорил мне тамильский воин, осуждая злодея. Но человеческая справедливость ничтожна для того, кто пишет сюжет мира. Волям виду, волям виду, волям виду. Молям Бива, нам та молитва.